Летом 1908 года в Шахматове написаны первые три стихотворения гениального блоковского цикла «На поле Куликовом». Вот в этом тихом саду, в этой благоуханной глуши, как говорил Блок, впервые прозвучали строки –